где утверждалось, что в Священном Писании есть истины, которые Церковь должна признавать повсюду и всегда. Все это осталось где-то далеко-далеко позади, за многими перевалами жизни. Символы веры как-то незаметно растворились в повседневности светского бытия, и Джугашвили, Сталин, еще до революции, едва ли смог бы сказать что-то внятное о богосознании, о притчах Соломоновых, откровении Иоанна Богослова или послании Иуды. Все это неумолимо унесено временем, и иногда не верилось, что он мог стать священником. Но что-то неуловимое в сознании осталось. Сталин всегда верил в то, что существуют некие доктрины, которые имеют значение неоспоримой истины. Мы тоже, пожалуй, верим и даже убеждены в этом. Но Сталин, став тем, кем он стал, был склонен абсолютизировать эти истины, особенно если они принадлежали ему. У меня есть большие сомнения в том, что он верил всему тому, что утверждал сам. Но этому верили другие. Сегодня мы это знаем точно. О догматизме сталинского мышления я уже говорил раньше. Меня интересует догматизм как один из устоев сталинизма, его важнейший атрибут, способный постепенно завести обществоведение, а затем и общество в теоретический и духовный тупик. Сталин обладал огромной способностью омертвлять те или иные положения марксизма и превращать их в мумии застывшей искаженной истины. В этом он был непревзойденный мастер. Например, Сталин, где только мог, пропагандировал свое понимание окончательной победы социализма. Используя ленинские идеи о наличии всего необходимого для построения социализма в нашей стране, Сталин в своем труде к вопросу ленинизма неоднократно цитировал модификации своих определений. Наконец, он привел основную дефиницию. Окончательная победа социализма есть полная гарантия от попыток интервенции, а значит и реставрации, ибо сколько-нибудь серьезная попытка реставрации может иметь место лишь при серьезной поддержке извне, лишь при поддержке международного капитала. Но чтобы показать абсолютную верность, безошибочность собственной формулы, Сталину нужно было продемонстрировать, насколько неверно понимают этот вопрос его оппоненты. Для этого он процитировал Зиновьева. «Под окончательной победой социализма следует понимать, по крайней мере, первое – уничтожение классов, и, стало быть, второе – упразднение диктатуры одного класса, в данном случае диктатуры пролетариата. Чтобы еще точнее уяснить себе, как стоит вопрос у нас в СССР в 1925 году, надо различать две вещи. Первое – обеспеченная возможность строить социализм. Такая возможность строить социализм вполне, разумеется, может мыслиться и в рамках одной страны. И второе – окончательное построение и упрочение социализма, то есть осуществление социалистического строя, социалистического общества. Все последующие рассуждения Сталина посвящены попыткам доказать, что Зиновьев – маловер и капитулянт. Сталину могли бы позавидовать схоласты в его изощренности выискивать слабые места, не отвечающие его ортодоксии. В свое время средневековый теолог Фома Аквинский видел одну из главных проблем познания в том, совершается ли божественная деятельность на основе свободы воли Бога или в основе своей деятельности лежит божественный разум, которому подчинена и его воля. Схоласты могли десятилетиями спорить, что выше, внутренний свет разума или свет благодати и священного писания.